Рузвельт был доволен. Он был очень уставший, но довольный. Столько для государства, для его штатов в этом веке не сделал еще ни один президент. Про экономический кризис, этот топор, нависший над свободным американским бизнесом, можно было забыть на десятилетия. Союз с советами – это, несомненно, правильный шаг. В то же время Туманный Альбион теряет свое первое место в мире. Империя, над которой никогда не заходит солнце, была. Индия взбунтовалась еще весной, и теперь, когда русские подлодки делают в Индийском океане все, что хотят, она отрезанный от Англии кусок. Канаду у Его Величества мы со Сталином уже отобрали. С Австралией разберемся без генералиссимуса. Нет у Советов столько войск и кораблей. Ближний Восток? Пусть русские сами там разбираются. Они же не отрицают право американских бизнесменов качать там нефть. Япония, которая набросилась на бывшие колонии британцев и французов, как коршун. Разберемся вместе с Советами. Надо признать, что их танки и самолеты хороши. Очень хороши. И русские достаточно дешево продают чертежи Америки. Правда, Советы за свои военные технологии запросили построить им под ключ два крупных судостроительных завода. На севере, около этого их Мурманска и под Владивостоком. Ну и что? Все равно им никогда не догнать нас под тоннажу. СССР становится ведущей державой мира? Надолго ли? Рузвельт даже подумать не мог, что в этом мире не просто надолго, а навсегда. Элеонора стояла у мужа за спиной и придерживала одной рукой спинку инвалидного кресла, а другой – шляпку. Ветер дул от винтов огромного четырехмоторного самолета советской делегации, который разворачивался, выруливая на взлетную полосу. Ветер пытался сорвать шляпку с ее головы. Первая леди тоже сильно устала за эти дни. Глаза этого Сталина – вроде бы невысокий тихий человек, но вся его фигура, весь вид – источали такую властность, такую силу. Гордость за мужа переполняла ее. Он справился, поставил на место этого комми. Теперь Америка стала больше и богаче, а к Советам отошла эта холодная Аляска, которая когда-то и так принадлежала России. Слева от инвалидной коляски президента выстроились советник Гарри Гопкинс, вице-президент Уоллес, госсекретарь Кордел Хелл, военный министр Стимсон, морской министр Нокс, директор ФБР Джон Эдгард Гувер, адмирал Гарольд Старк, начальник штаба ВМФ генерал Маршалл, начальник штаба армии, несколько сенаторов и ведущих конгрессменов. Именно с ними совещался и принимал поистине судьбоносные решения президент страны, которая стремительно вырывалась вперед на фоне прогнивших европейских культур. Глава вновь созданного управления стратегических служб полковник Уильям Донован стоял последним в этом ряду. Он был, возможно, единственным, кто не поддержал Рузвельта. Но не брать же в расчет этого Маккарти. Президент сделал чудовищную ошибку. Да, проект машины времени Манхэттен, который позволит заглядывать в будущее, пока не дал никаких результатов. Но потом, когда все получится, а Донован был уверен в успехе, потом может оказаться слишком поздно, ведь у Советов такая машина уже есть. А иначе, откуда они все знают? Справа стоял строй почетного караула из морских пехотинцев. Лучшие парни Америки, добровольцы. Высокие, сильные и всегда готовые с оружием в руках высаживаться там, где прикажет их президент. В небе над взлетающим советским самолетом кружила шестерка «Кинг-Копр». Почетный эскорт для транспорта делегации бомбардировщика Ту-4, переоборудованного в достаточно комфортабельный дальний пассажирский самолет с мощным оборонительным вооружением. Вдруг одна из машин неожиданно наклонила нос и сорвалась с нарастающей скоростью в пикирование. Очереди сразу из двух пушечных турелей, только что оторвавшейся от взлетной полосы тушки, не смогли помешать «Кобре» врезаться в хвост самолета советской делегации. Море огня от вспыхнувшего бензина закрыло часть горизонта. Жар вспышки дотянулся своим теплом до сидящего в инвалидном кресле президента. «Как же это? Почему? Что же теперь будет?» Фашист Чарльз Линдберг, летчик, первым в мире перелетевший Атлантический океан, национальный герой Америки и ярый поклонник Гитлера. Что или кто заставил его? Личные убеждения или люди адмирала Канариса, в руках которых оказался второй ребенок Линдберга? «Ты хоть понимаешь, что об этом сейчас говорить рано?» Было хорошо заметно, что Берия очень устал. Уставший и очень настороженный. Таким я не видел его с весны, когда без чьей-либо санкции приказал расстрелять без суда братьев Кабуловых и министра внутренних дел Грузии Сергея Гаглидзе. Лаврентий Павлович сразу, как узнал об этом, примчался на ближайшую дачу к Сталину и потребовал немедленного лишения меня всех властных полномочий. Виссарионович тогда выложил ему все документы следствия, которые тщательно подготовили мои ребята из 2-го ГУ. Берия тут же поехал ко мне. Первый вопрос, который я тогда услышал, был: «Почему, Синельников, ты не предупредил меня?» «Лаврентий Павлович, сядьте, пожалуйста». Я пододвинул удобное кресло. «Почему, Егор?» Глаза всемогущего министра за круглыми стеклами пенсне были злыми, удивленными и немного обиженными. «Потому что это были ваши люди». Я сделал ударение на «ваши». «И своими преступлениями они бросали тень на своего покровителя. Вы, без всяких сомнений, стали бы их защищать. А эти своей жадностью предали наше дело. Был бы только лишний шум. Кабуловых и Гаглидзе все равно поставили бы к стенке. Но слишком много народу тогда могло узнать, что люди честнейшего маршала Берии – предатели». «А твои люди?» Теперь уже ударение было сделано на «твои». «Болтать не будут?» «Нет. Тем более, что, став моими, они не перестали быть вашими. Так же, как и я сам». Еще около недели тогда Лаврентий Палыч поглядывал на меня немного косо, а потом взял и привез моей Светланке роскошную норковую шубу. Светка, немного недолюбливающая Берию, подарок приняла только после моего поощряющего кивка. Мы с маршалом дружно поохали, восторгаясь видом восхищенной девушки в поистине королевском подарке. Прощаясь в тот вечер, Палыч крепко пожал мне руку, поглядел прямо в глаза и сказал только одно слово. «Спасибо». Значит, понял все правильно и окончательно поверил мне. Сейчас Берия был таким же уставшим и настороженным, как тогда весной, и еще убитым горем. Я спросил прямо: «Кто сядет в кресло вождя и возглавит осиротевшую державу?» Лаврентий Палыч бросил на меня оценивающий взгляд. «Но уж никак не ты». «Товарищ маршал, мне не до шуток. Кто?» «Какие сейчас могут быть шутки, Егор?» Берия задумался. «Молотов мог бы». «Я не хочу, я...» «Вы не лидер, Лаврентий Павлович», — жестко сказал я. «Вы великолепный руководитель, отличный специалист, очень знающий и умный человек, но не лидер. Но вот решать, кто сядет в кресло Сталина, придется именно вам и прямо сейчас». Маршал устало посмотрел мне в глаза. «А ведь ты тоже не годишься. Я верю тебе, но за тобой не пойдут. Да и страна тебя не примет. Молод слишком. Я вообще не совсем понимаю, как ты меньше чем за 3 года стал из никому неизвестного младшего лейтенанта генерал-полковником, членом Политбюро и одним из главных руководителей страны». «Правильно. Я сам не желаю. Дело не в возрасте. И вы, Лаврентий Павлович, прекрасно все понимаете. И как я генералом стал, и как в Политбюро попал. Дело совершенно не в этом. После Иосифа Виссарионовича меня всерьез никто не воспримет». «Тогда кто?» Берия задумался и ответил: «Не знаю». Я выдержал достаточно большую паузу и только потом сказал: «Есть только один человек, которого страна примет почти без вопросов, за кем пойдет без всяких сомнений». «И кто это?» – удивился маршал. «Сталин». «Как это?» – не понял сначала Берия. «Он же мертв. Ты, Егор, думаешь, что говоришь?» Я молчал и смотрел прямо в глаза маршалу. Постепенно выражение его лица стало меняться с удивленного на очень удивленное и неверящее. «Васька?» «Нет». Торопиться было нельзя. «Нет, не Васька, а Василий Иосифович Сталин». Зрачки маршала расширились. Это хорошо было видно через круглые линзы пенсне. Берия задумался, а потом вдруг разразился длинной тирадой. Три года назад, когда появление голоса свыше, Иосиф Виссарионович однажды спросил меня, точнее задал риторический, в общем-то, вопрос. Почему те из будущего не хотят вести с нами прямой диалог? А потом перестал задавать такие вопросы. Причем достаточно быстро после этого стала меняться наша внутренняя политика. Технические вопросы внедрения новых технологий начали очень быстро решаться управлением стратегических исследований. Слишком быстро. Почти мгновенно. Ты, Егор, думаешь, я не сделал вывода из этого? Затем вдруг один младший лейтенант ГБ из моего собственного ведомства стал проявлять чудеса логики и прозорливости, очень удачно при этом подставившись на прямой контакт с вождем. Стремительный карьерный рост был обеспечен. Мало того, что этот лейтенант практически не совершал ошибок. Мелочи вроде одновременного секса с двумя девчонками не в счет. Он при этом почему-то не подставлял своих начальников, что было очень принято у нас раньше. Этот лейтенант оказался великолепным спортсменом. Вырубить одним ударом профессионального боксера, призера чемпионата страны, или забить гол в ворота лучшей футбольной команды Москвы для него не представляет никакой сложности. А уж как он стреляет. Берет в руки новейший автомат, чертежи которого опять-таки получены через УСИ. Разбирает, собирает его так, как будто всю жизнь этим занимался. И стреляет без единого промаха. Отлично прыгает на толком не освоенном еще инструкторами-испытателями парашюте крыля. Менее чем за сутки находит и раскалывает глубоко законспирированного вражеского шпиона. Устраняет ошибки сборки системы управления еще никогда не летавшего вертолета. Те ошибки, в которых не смогли разобраться лучшие специалисты мира. Узнав крохи информации по вражескому, чуть ли не гению ракетостроения, за пару дней разрабатывает и лично производит молниеносную операцию его захвата на секретной базе противника. Поднимаясь по карьерной лестнице, этот парень всегда оказывается на своем месте. Внешняя политика или планирование военных операций – да никаких проблем. А как ты подготовил своих десантников? Ведь в Канаду ты отправил не самых лучших. Отборные, преданные лично тебе, сидят в полной готовности здесь, под Москвой, в тренировочных лагерях. Не знаю, как ты это сделал, но за тебя они глотки кому угодно перегрызут. Взять личную, практически бесконтрольную власть в стране сейчас тебе не просто, а очень просто. Но нет, ты приходишь ко мне и предлагаешь мальчишку, который еще моложе тебя. Да, оказывается, все это время я был под колпаком у Берии. Под довольно плотным колпаком. Конечно, мы не были такими наивными, чтобы не предполагать подобное. Но настолько плотно и прозрачно... «А если он, Василий Иосифович, еще лучше и опытнее меня?» «Все-таки решился я». «Ответь мне только на один вопрос, Егор. Зачем вам все это надо?» В его глазах была усталость. Очень большая усталость. «Вот что мне сейчас ему сказать? Правду? Всю правду? Что там, в другом мире, мы просрали построенную такими же, как и здесь, Сталином, Берией и всем народом державу? Искать виноватых? Нельзя. Сейчас никак нельзя. Как объяснить, что нынешний Советский Союз теперь мне не менее, а даже более родной, чем та Россия? Слова. Это будут только слова. Все эти годы он мне верил. Очень многое знал, еще больше понимал, плотно контролировал, но верил. Надо или рассказать все до последней мелочи, или не говорить ничего». И тогда я решился. Подошел к столу с музыкальным центром и включил. Пока лампы прогревались, нашел нужную пленку, вставил кассету и увеличил громкость и басы. Пока из колонок слышалось слабое шипение, подошел к маршалу и сел в кресло прямо напротив него. Глаза в глаза. Мелодия была хороша. Просто великолепная мелодия. Но сейчас важнее был текст песни. Может, поверит? Забота у нас простая, забота наша такая. Жила бы страна родная, и нету других забот. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце в тревожную даль зовет. Старая песня Пахмутовой из того мира. Здесь ее еще никто не слышал. Музыка кончилась. Мы сидели глаза в глаза и молчали. Наконец маршал спросил. «Говоришь, он лучше тебя?» «На голову», – с готовностью подтвердил я. «И фамилия у него Сталин», – размышляя вслух, произнес Берия. «И, возможно, это именно он давал советы Иосифу Виссарионовичу», – тоже как бы размышляя, добавил я. «Он?» – тут же вскинулся маршал. «Возможно», – я утвердительно кивнул, однако словами не подтвердил, но и не отрицал. Берия задумался. Мы просидели в тишине несколько минут, и я не выдержал. «Лаврентий Палыч, в конце-то концов, председателем ГКО будете вы. Вася – вашим замом и председателем президиума. А так как верховный орган управления в стране ГКО, то вы всегда сможете снять Василия». Маршал посмотрел на меня, горько усмехнулся и сказал. «Мальчишка, и как ты до генерала дорос? Ведь это не твои игры. Твое – это противника ломать тем или иным способом. Вот тут ты специалист, каких поискать. Спорить не буду. А власть – это сложнее. Во много раз сложнее и тоньше. А ты рогом прешь. И как ты саму идею ГКО придумал, понять не могу». А ведь он, похоже, уже согласен. «А кто сказал, что это моя идея?» Ответил я очередным провокационным вопросом, понимая, что у меня все-таки получилось убедить его. В Москву вошли две бригады ВДВ под командованием прилетевшего из Канады генерал-майора Маргелова и три бригады внутренних войск под командованием генерал-майора Абакумова. Опытные, натренированные десантники в кубанках с красным верхом и лучшие солдаты с красными погонами из ведомства Лаврентия Палыча Берия вместе патрулировали улицы Москвы. Москва была в трауре. Скорбела вся страна, потерявшая сразу половину своего высшего руководства во главе с самим Сталиным. Не было смеха в городе. Даже маленькие дети, чувствуя горе родителей, меньше улыбались. Тяжело было стране. Но жизнь продолжалась. Люди работали и учились.